Ваша позиция в очереди. Один. Благодарю за терпение. Алло, здравствуйте. Да, компания «Эвереста» беспокоит. Она поступает в автоматическом режиме. Людмила Хабибурасулевна. Да. Да? Да. Послушайте, у вас перед компанией «Микрекредит», меня зовут Сафонова Маргарита Михайловна, я старший инспектор. У вас перед компанией «Микрекредит» образовалась задолженность просроченная в размере 16 702 рубля 67 копеек. Требование кредитора, чтобы вы в ближайшие 24 часа погасили данную задолженность. У вас есть такая возможность? Разговор записывается? Да, разговор записывается. Почему вы меня не предупреждаете? Ну, я думала, что разговор записывается. Прошу прощения, что не предупредила вас об этом сразу. Хорошо. А вы по какому договору работаете с кредитором? По агентскому договору. Уведомление где? Вас не уведомили о том, что вам ваше дело передали коллекторам? Да, да. Вас не уведомили об этом, да? Угу. Ну, посмотрите, может быть, на почту пришло сообщение? Нет, или... не может проходить. Только на почте России с уведомлением, либо курьером. Нет, смотрите, нет, вы заблуждаетесь. Нет, я не заблуждаюсь. 230 федеральный закон, статья 9, пункт 1. Кредитор в течение 30 дней с момента привлечения. Здравствуйте. Дмитрий. Скажите, Наталья Александровна, это вы? Кто спрашивает? Я с вами общаюсь, вы нет, вы мне не ответили на вопрос. Вы общаетесь со мной, кто спрашивает меня? Звонок поступает вам с компанией МБА «Финанс», специалист Гайшинец Елена Викторовна, ведется запись разговора. Mm-hmm. Александровна, звонок поступает по поводу вашего долга в компании «Веб-банкир». 288 дней просрочки по займу, 32 700 рублей на задолженности. Сейчас он предоставляет время для оплаты до 8 июля включительно. Оплата будет произведена вам или вы снова отказываетесь это делать? Все, также не намерена с вами это обсуждать. Обсуждать не нужно, нужно платить. Вы же знаете об этом. Так я поэтому не обсуждаю, потому что обсуждать не нужно. Ну так идите и заплатите, чтобы вам звонки не поступали, не задавали такие вопросы. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Я хочу, это не рекомендация, это требование компании веб-банкир. Это не рекомендация. Я вам не отвечала при этом. Я же вам говорю, это не рекомендация. Вы не слышите? А я вам еще раз говорю. Это условия вашего кредитора. Вы взяли чужие деньги. Вы задавали мне вопросы, а я на них не отвечала. Угу. Чтобы вы тратили на меня свое время. Ну, то есть вам нравится являться должником этой финансовой компании. Деньги. И чтобы вы ничего не получали. Не слышите? Ну, если вы сейчас не можете информацию воспринимать, тогда вам в течение двух часов перезвоним, да, когда да, вы хорошо, можете хорошо. Воспринять я информацию, тогда, хотя бы тогда на один вопрос ответить. До свидания. Нарушение. Все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Добрый день. Добрый. Меня зовут Юрий. Звоню вам из банка Тинькофф, отдел реструктуризации. Ольга Литиновна, алло. Я слушаю. Да. По поводу предложения вам льготных условий обслуживания. Звоним, чтобы помочь справиться с задолженностью, чтобы восстановиться в графике платежей. Я надеюсь, что вы не общались, да, по этому поводу с сотрудниками? Не предлагали вам реструктуризацию? Предлагали. А вы... не согласились, да? Условия вас не устроили какие-то? Угу. А какие конкретно, может быть, можно их как-то для вас улучшить? Не устроило то, что никто никаких условий не называет. Так, давайте тогда конкретно поговорим об условиях. Сначала фамилию получается... и имя, отчество назовите свое. Румянцев Юрий Михайлович. И должность. Кредитный инспектор. Угу. Предлагайте, слушаю вас. Так, реструктуризация, получается, заключается в снижении процентной ставки в 4 раза до 1,25% в месяц. При этом из-за этого снижения большая часть платежа, который мы определим как минимальный ежемесячный, будет уходить на погашение задолженности, а меньшая уходить на проценты. При этом не будет такой ситуации, что сумма будет стоять на месте, имеется в виду после оплаты, либо увеличиваться. Она всегда будет уменьшаться, вы это всегда будете видеть. Регулярный платеж снизим

скажу. Людмила Калибрасовна, во-первых, на «ты» с вами не переходили. Во-вторых, Людмила Калибрасовна, вы не имеете права не исполнять обязательства. А то, что у вас существует на сегодняшний день задолженность и 4 ложных обещания, не ойкайте, Людмила Калибрасовна. Вы не имеете права отвечать. Ну что, это наше обязательство, Людмила Калибрасовна, которое вы не имеете права не исполнять. А то, что вы так общаетесь, имеете в виду, запись разговора ведется. И, естественно, будет также, Людмила Калибрасовна, направлена вашему кредитору, как и в другие соответствующие органы. Пусть послушают, чтобы вам стыдно было, Людмила Калибрасовна. Вы имеете в виду, что задолженность вы свое, в любом случае будете оплачивать. Это же намного больше, чем сумма. А на сегодняшний день мы фиксируем ваше планирование от погашения задолженности. В дальнейшем мы с вами свяжемся, учитесь общаться с адекватными людьми. В отличие от вас, Людмила Калибрасовна. До свидания. Пока-пока.